«А не зря я тратил на тебя время. Ох, не зря!» — пошутил Бушмакин. «Что касается твоего покорного слуги...» — Бушмакин улыбнулся и развел руками. «Тебе сколько минуло?» 36, как из ружья. А мне 65. Это, мил друг, уже не из ружья, это из пушки. Пора на заслуженный отдых. Теперь уж вы, молодые, попрыгайте». «Виктор сегодня вечером уезжает», — сказал Коля. «И мой сорванец туда же». «Ни сладу, ни ладу. Я ему говорю, в 16 лет на войну не ходят, а он мне гайдар в 16 лет полком командовал. Нашелся же на мою голову этот гайдар». «А кто он такой?» — спросил Бушмакин. «Писатель детский. Был у Генки в школе на вечере, ну и совсем парня с толку сбил». Бушмакин внимательно посмотрел на Колю. «Гайдар гайдаром. А ты-то сам намного старше был, когда мы посольство на Екатерининском защищали. Тебе же всего 17 было. То революция, время другое». «У молодых оно всегда другое», — грустно сказал Бушмакин. «В Испании Виктор собрался?» Коля молча кивнул. Вечером собрались на Фонтанке у Кондратьевых. Маленькая комната, не привыкла к такому наплыву гостей. Рассохшийся паркет жалобно скрипел, под потолком густо завихрялся табачный дым. Маша, Маруська и Тая хлопотали у стола и без конца бегали из комнаты в кухню и обратно. Муж Таи, Ганушкин, всех перебивал, и любой разговор сводил к своему заводу. Балтийцы только что выполнили важный правительственный заказ и удостоились поздравительной телеграммы ЦК. По этому поводу Ганушкин успел основательно напоздравляться и никому не давал рта раскрыть. Чтобы остановить его, Маша поставила новую, только что купленную пластинку. Это было танго «Брызги шампанского». «Кавалеры, приглашайте дам!» — крикнула она. Подошел Коля, наклонился. «Позвольте». Маша положила ему руку на плечо, улыбнулась. «Ты уже почти совсем камильфо, милый». «Почему почти?» — обиделся Коля. «У тебя поклон не поставлен», — пошутила Маша. «Продолжай тренироваться, и ты превзойдешь Дугласа Фербинкса». «А Витя какой ты, взгляни». На Викторе ладно сидел отменно сшитый костюм. Рубашка с галстуком и модные ботинки совершенно преобразили его. Он словно сошел с рекламной картинки. С ним танцевала яркая, очень красивая девица лет 20. «Кто такая?» — ревниво спросила Маша. «Эксперт из НТО, Катей звать». «Красиво, слишком», — скептически поджала губы Маша. «А Витька?» — поправил Коля. «Он, по-твоему, урод?» «Глупо», — рассердилась Маша. «Она излишне красива. Такая женщина всегда на виду». «Она его не дождется, уплывет. Вот что я хотела сказать». «Ты же не уплыла», — заметил Коля. «А ведь ты куда красивее». Он посмотрел на жену влюбленно и горячо, словно было ему не под 40, а только 18, как тогда в Москве. «Я другое дело», — безапелляционно заявила Маша. «И она тоже», — серьезно сказал Коля, — «лишь бы вернулся». Подошла Маруська, пряча тревогу, сказала. «Мой-то каков?» «Нарком иностранных дел». И, сдерживая слезы, добавила. «Боюсь я, миленькие. Там ведь стреляют не так, как здесь». «Там легче», — сказал Коля. «Мы выходим один на один с бандитами. Другой раз и нож в спину можем получить. А там товарищи слева и справа. И враг перед тобой, и все ясно». Бушмакин поднял рюмку, встал. «Два слова скажу. Здесь все свои, все привыкли хранить секрет, как зеницу ока. Поэтому говорю открыто. Ты, Витя, наш боевой оперативный работник, наша, можно сказать, гордость. Ты едешь помочь рабочим Испанской Республики. Не знаю, что тебя ждет, но уверен, ты всегда будешь достоин и своей бывшей профессии, и своей родины, которая доверила тебе такое дело». С улицы донесся гудок автомобиля. Генка выглянул в окно, бросился к Виктору. «Воюй, Витя, а я за тобой очень скоро. Это уж будь спок». «Я тебе покажу, будь спок», — заметила Маша. «Не удержишь, мать», — серьезно сказал Генка. «Когда надо, Отцы и матери не указ.